молодой матерью взрослого сына. Что-то мне не понравилось в ее тоне. То ли завистливо, то ли льстиво сказала она это. Зачем ей подлаживаться к Троицкой? Сделайте просто передачу про любовь. Про очень большую любовь, сказала Троицкая. Это тоже страсти века. Видите ли, Ксения, я выжидательно помолчал. Александровна, подсказала Троицкая и улыбнулась. Она поняла, что я нарочно дал ей почувствовать возраст. Несколько нелепо мамаше великовозрастного верзила рассуждать про любовь века. «Ксения Александровна», — повторил я. Атала отвернулась к карте полушарий. «Мы стараемся говорить не просто о страстях или идеях, а о страстях и идеях, характеризующих время. Неужели вы и вправду считаете, что любовь – характеристика нашего века? Для современного человека это не главное. Чувства прячутся за иронию. Слова отмерли. Представьте, что какой-то физик говорит физикессе или биолог биологессе. Я люблю вас безумно. Нелепо, верно? В самом деле, спросила Троицкая. Спросила очень заинтересованно, будто только сейчас ей открылась истинность сообщенного мной. В самом деле. Уже-то я знал. Я достаточно думал о героях своего будущего фильма. Даже именно этими словами думал. Стоя лицом к стене и продолжая рассматривать карту, Тала медленно произнесла. «Любимая — жуть. Когда любит поэт, влюбляется Бог непрекаянный». Я решил, что она вызывает меня на нашу игру, и подхватил. И хаос опять, вопреки современной научной мысли, выползает на свет, точно так же, как во времена ископаемых. А кто-то утверждает, что эта формула распространяется и на Сапкоров. Все еще не поворачиваясь, сказала Тала. Она не приняла игру. «Это чувства прячутся за иронию», — сказала Троицкая без выражения. Они говорили о чем-то мне непонятном, будто между собой, и я подошел к карте. Тала держала палец у надписи на полях. «Любимая — жуть. Когда любит Сапкор, В.Б. Алатау, небеса». Там были и другие надписи. «Париж не только стоит обедни, как утверждал Генрих IV, но и того, чтобы остаться без обеда, как утверждает Генрих Замков. От Москвы до Владивостока 10 тысяч километров, от Владивостока до Москвы 8 тысяч километров из справочника. Верно. Елагин». И так далее. Каждая надпись венчала линию, проведенную красным или синим карандашом. Одна только линия, как я заметил, была прочерчена авторучкой. На ее конце висела фраза, написанная по-английски. Текст, однако, был немудрящий, и моих гомеопатически малых знаний хватило, чтобы прочесть. «Афина, Москва. Я люблю тебя. А». Тала повторила. «Влюбляется Бог непрекаянный». «Видите, — сказала Троицкая, — женщины солидарны.